Документы Абвера, полученные через Бенеша, при этом не упоминались. Расследование показало, что все выдвинутое против Тухачевского и Убаревича – подтасовка и ложь, что преступники не они, а те, кто готовил процесс. Их, этих преступников, следователи Ежовского клана судили и ликвидировали. Но, увы, при этом пострадавшие военачальники не были оправданы, реабилитированы. Почему? Может, на Сталина продолжало влиять досье Абвера? Или не хотел признавать, что допустил большую ошибку? Сталин не ошибается. В политике ведь так. Выбирают вариант, который не обязательно справедлив, но обязательно выгоден. Глава шестая. Укоренившись в Москве, Лаврентий Павлович чувствовал себя весьма уверенно. Отныне он никого не боялся, за исключением, разумеется, самого хозяина. А тот в ту пору полностью доверял ему. «Новая метла по-новому метет», — это сразу сказалось во всем, даже в быту тех, кто был близок к Иосифу Виссарионовичу. Кончилась нормальная жизнь персонала, имевшего какое-либо отношение к Сталину, обслуживавшего семью в Кремле и на дачах. Все были взяты на службу в органы, получили соответствующее звание, обязаны были являться на собеседование и занятия. И повара, и садовники, и все прочие. Даже постаревшая няня Светланы получила звание младшего лейтенанта. Но она единственная, пожалуй, заявила во всеуслышание, что чихать хотела на всю эту ерунду. Ни разу не одела форму и ни на какие инструктажи не являлась. Берия не решался трогать эту женщину, заменившую Светлане мать. Светлана такой скандал могла закатить, что Лаврентию Павловичу жарко бы стало. Для Иосифа Виссарионовича Светлана – единственный свет в окошке. Он называл ее хозяюшкой, воробушком, согревающим мое сердце. Попробовал бы кто выступить тогда против нее. И вот, благодаря вольнодумству няни и независимому характеру Светланы, на дальней даче, где постоянно жили также родители Надежды Сергеевны Аллилуевой, сохранялась спокойная семейная обстановка. Это, пожалуй, был единственный островок, на который не распространялось влияние Берии. А за пределами этого крохотного пятачка Лаврентий Павлович распоряжался повсюду. Заняв новый пост, Берия прежде всего позаботился о том, чтобы убрать тех людей, которые знали Иосифа Виссарионовича до 1905 года, знакомых по горе, по духовной семинарии, по началу революционной работы. Для чего? Какая тут была подоплека? Уловил Лаврентий Павлович желание Сталина освободиться от тех, с кем встречался в детстве и в юности. Могу сказать точно, что Иосиф Виссарионович не отдавал распоряжение убрать родственников своей первой и второй жены. Сие столь же достоверно, как и то, что относился он ко всей этой многочисленной родне весьма настороженно, постоянно ожидая каких-либо каверс или подвоха. И вообще они слишком много знали о его обычных человеческих слабостях. Искоренение родственников Иосифа Виссарионовича вел Лаврентий Павлович планомерно по старшинству. Сначала был арестован брат первой жены Сталина, один из старейших революционеров Грузии, примерно ровесник Иосифа Виссарионовича, Александр Сванидзе. После 1917 года он занимал высокие посты в своей республике, был членом ЦК грузинской компартии. Его супруга, выросшая в богатой еврейской семье, получила музыкальное образование, пела в опере. Ее тоже взяли вместе с Александром. Затем сестру Александра по имени Марико, Маро, работавшую у Янукидзе, и самого Янукидзе. Из тюрьмы Сванидзе не возвратились. Настала очередь Аллилуевской линии. Тут опять совпали личные интересы Сталина и Берии. Оба они всегда настороженно относились к мужу Анны, сестры Надежды Сергеевны, к Станиславу Роденсу. Почему? Этот поляк был верным другом Дзержинского. Благодаря Феликсу Эдмундовичу занимал высокие посты в ЧК. Для Иосифа Виссарионовича это служило отнюдь не лучшей рекомендацией. Кроме того, в семейном конфликте роденцы всегда поддерживали Надежду Сергеевну. Это ведь к ним она намеревалась уехать от Сталина после окончания промакадемии. А Берия встречался с роденцем, когда тот работал в Грузии, между ними возникли резкие трения. И вот, едва став наркомом внутренних дел, Лаврентий Павлович срочно вызвал роденца, находившегося в Казахстане, в Москву, и после недолгого разговора в своем кабинете отправил в тюрьму. Вскоре его расстреляли. Брат Надежды Сергеевны Аллилуевой Сталиной, Павел Аллилуев, к тому времени известный дипломат, не скрывал своего возмущения расправой со Сванидзе и роденцем. Дважды он приезжал к Иосифу Виссарионовичу в Кремль, ожидал его на дальней даче, намереваясь поговорить о родственниках, защитить их. Но Сталин не пожелал встретиться с Павлом Сергеевичем. Больше того, один за другим были арестованы почти все друзья и просто сотрудники Павла Сергеевича. Вокруг него образовалась пустота. А осенью 1939 года он неожиданно скончался от сердечного приступа. Кто и как довел его до такого состояния, трудно сказать. Темное дело. Во всяком случае, Берия после войны сумел обвинить вдову Павла Сергеевича в том, что она, будучи вражеской шпионкой, отравила мужа. И вдову вместе с Анной Роденс тоже упрятали в тюрьму на 10 лет. Ну, хватит перечислений. Хочу сказать лишь вот что. Из всей родни по линии сталинских жен уцелели только старики Аллилуевы, Ольга Евгеньевна и Сергей Яковлевич. Может быть, их спасло покровительство хозяйки Светланы, вместе с которой они жили. А может, не тронули их потому, что не представляли они никакой угрозы Иосифу Виссарионовичу и Лаврентию Павловичу. Теперь Сталин мог писать, говорить о своем прошлом, что хотел. Возражать, оспаривать было некому. Ольга Евгеньевна как-то очень спокойно восприняла трагедию своих детей. Обладательница «Черной розы» была по-прежнему моложава, деятельна, если о чем и вспоминала вслух, то о своих любовных похождениях, и чем дальше, тем беззастенчивей. А Сергей Яковлевич, потрясенный смертью дочери, постыдным поведением жены, всеми последующими событиями, замкнулся так, что из него слова нельзя было вытянуть. Молча, сосредоточенно возился с какими-то железками, что-то чинил, поправлял. Вот так тихо и скромно дотянул он до 1945 года. Ко мне Берия, сделавшись наркомом, приставил двух охранников, Какулию и Какабадзе, оба темные, волосатые и жилистые. Встретишь ночью, шарахнешься от таких обреков. Они следовали за мной на улице. Один из них дежурил или возле моей городской квартиры, или в будочке возле дачи. Постоянное присутствие этих соглядатаев надоедало и раздражало. Обходился же прежде без них. Казалось, что обреки не столько охраняют меня, сколько ждут распоряжения Берии инсценировать несчастный случай с летальным исходом. Решил при первой же возможности попросить Иосифа Виссарионовича, чтобы освободил меня от опеки. И вообще сказать ему, слишком уж заметным, слишком назойливым становится засилие грузин, причем самых необразованных и невоспитанных.